Глава 11. Ирина. Дорога обратно была гораздо тише, чем утро перед этой недавней бурей. Я сидела, глядя в окно, и наблюдала, как асфальт убегает под колесами, будто стирает за собой все, что только что произошло. Только зайка на заднем сиденье изредка фыркала, будто соглашалась. «Да-да, люди, вы умеете все портить или усложнять». Руслан не заводил разговор. Он просто вел машину. Уверенно, мягко, как будто знал, когда нужно говорить, а когда молчание лечит лучше, чем слова. «Знаешь», — начала я, глядя в боковое зеркало, где отражалась моя уставшая, но четко очерченная решимость. «Я думала, когда туда приеду, меня разорвет. Прямо в прихожей». «Тебя не разорвало. Значит, ты крепкий орешек, Ира», — усмехнулся он. «Скорее не орешка, а оливка. Горькая, зеленая, отлично идет только с мартини». Мы оба рассмеялись. «Но знаешь что?» Я повернулась к нему. «Я не чувствую себя проигравшей. Я как будто собрала себя обратно по кусочкам, только в другом порядке, без мужа, без подруги». Он кивнул на мои слова. «Иногда нужно дать людям уйти, чтобы освободить место для тех, кто останется, или для тех, кто должен прийти в твою жизнь, даже если ты весь в осколках». Тихо сказал Руслан, не глядя на меня. «Это ты так тонко про себя?» — проговорил осторожно. «Это я так громко про тебя?» — усмехнулся он. Стало неловко, а потом я спросила. «А мы разве не в ресторан едем?» «Нет, я везу тебя обратно». Уставилась на него в недоумении. «Это еще почему? Ты же сказал, что...» Руслан не дал договорить, мягко перебил. «Я обязательно свожу тебя в свой ресторан. Сначала в один, потом другой, третий и так далее, но не сегодня. Для начала тебе нужно вылечить ангину и ногу, только так». «О, так это было для понтов, да? Чтобы Регина позеленела от зависти». «Ну, вы, женщины, любите хвастаться успешностью своих мужчин». Я захлопала глазами и потом поинтересовалась. «Ты решил, что ты мой мужчина?» Он пожал плечами и проговорил. «Время покажет, Ира. Лучше скажи, как твое горло и вообще самочувствие». «Ага, решил уйти от темы». Вздохнул и сказал, как есть. «Горло болит, горит, дерет. Хочется его вырвать к черту. Или выпить какой-то бальзам, который смягчит и уберет эту адскую боль. Да и самочувствие так себе». «Сейчас приедем, закутаю тебя в одеяло, накормлю куриным супом, напичкаю лекарствами и засуну для верности еще и в камин». «Фух, звучит». «Страшно?» «Многообещающе», — улыбнулся ему. «Мной еще никто никогда так тщательно не занимался, будто я сокровище. Не поверишь, но это приятно». Руслан тоже мне улыбнулся, а зайка гавкнула, разрушая магию, которая вот-вот могла родиться между нами. «Дом встретил нас тишиной, как добрый друг, у которого ты можешь снять обувь, маску сильной женщины и просто быть, жить». Я зашла первой, опираясь на костыль. Зайка забежала вперед, устроилась у камина и засопела. Руслан появился на пороге, начал заносить мои вещи. Моя прежняя жизнь в картонных коробках, сумках и чемодане. Класс. «Все отнести в твою комнату? Или могу оставить в зале, потом разберешь?» Спросил Руслан, будто это мой дом, а не его. «Не хочу, чтобы мои вещи тебе мешали. Давай их в комнату и спасибо тебе». Он поставил последнюю коробку, выпрямился и на секунду замер. «Знаешь, Ира, ты... Я рад, что ты здесь. Не в том смысле, что у тебя травма ноги, ангина, и что произошло с тобой несчастье, нет. Я просто рад, что ты появилась в моей жизни». Я молчала, потому что слова иногда только мешают. «Можно я тебя обниму?» Спросил он вдруг, глядя прямо честно, без намеков, без расчета. «Можно, даже нужно». Он подошел ближе, медленно. Его руки легли на мои плечи. Сначала осторожно, будто проверяя, не растаю ли или не передумаю, но я не растаяла и не передумала. Я вспыхнула внутри, и от этого обнимания что-то сдвинулось. Лед, обида, страх — все поплыло. Просто от человеческого тепла, сочувствия. Я подняла на него глаза, он смотрел внимательно, с надеждой, будто мир мог быть очень простым. «Знаешь», — прошептала я, — «если ты меня сейчас поцелуешь, я официально забуду, как зовут моего почти бывшего мужа». «А если не поцелую?» «Тогда мне придется напомнить себе, что он все же существовал». «Если я заболею, то придется уже тебе заботиться обо мне», сказал Руслан мягко и улыбнулся. то редкой искренней улыбкой, от которой внутри все сжимается и расправляется одновременно. «Обязательно позабочусь», — сказала ответственно и серьезно. И он поцеловал меня. Без спешки, без условий. Просто по-настоящему. Камин трещал уютно, огненные языки лениво облизывали поленья, распространяя мягкое свечение на все вокруг. Я сидела на диване, укрытая пледом, костыль на полу. Зайка свернулась клубком у камина, похрапывая с умиротворенным видом существа, которое знает, сегодня все будет хорошо. Руслан принес две кружки, одну с кофе, другую с брусничным чаем. Это простое действие было с каким-то почти домашним смыслом. «За что будем пить?» — спросил он, протягивая мне горячую кружку, хотя на ее месте должен был быть бокал вина. «За развод?» — приподняла я бровь. «Слишком банально. За новое начало». «Да, начало сомнительное у меня», — хмыкнула я. «У меня больше нет мужа, нет подруги. Осталась без дома, без работы. Да». Он сел рядом, не вплотную, но достаточно близко, чтобы чувствовать его тепло. Не только от тела, от души. «У тебя теперь есть я. Есть этот дом. Работа? Ты можешь не работать, а можешь заняться любым делом». Я нахмурилась и удивленно посмотрела на него. «Мне не кажется? Ты предлагаешь мне отношения?» «Не кажется», — подтвердил он. «Но почему, Руслан?» «Да, я испугалась, что останусь одна», — призналась я, глядя на огонь. «Мне страшно быть вот так, в подвешенном состоянии, никому не нужной». «Главное, чтобы ты сама себе всегда была нужна, Ира». Его голос был тихим, но будто резал самую суть. Я замерла, подумала и ответила. «Ты прав. Я нужна себе. Очень сильно нужна». «Это всегда верный путь — выбирать себя». Молчание не было тяжелым. Оно было правильным. Таким, в котором не нужно играть, не нужно доказывать. Просто быть. Руслан вздохнул. Легкий теплый звук. Я повернулась к нему. «Спасибо. Без тебя я бы, наверное, сломалась. Скорее всего, я бы умерла». Он просто улыбнулся. А потом, не резко, не спеша, так как будто это было самым логичным на свете, коснулся моей щеки. Пальцы теплые, даже горячие, сильные. Я не отстранилась. «Можно?» «Тебе все можно», — прошептала я. Его губы коснулись моих. Поцелуй был долгим, глубоким. Не из тех, что начинаются с желания, а из тех, что заканчиваются пониманием. Все изменилось. Когда он отстранился, я еще долго не открывала глаза. «Вот это», — выдохнула я, — «было лучше, чем все лечение разом». В ту ночь мы не говорили больше ни о бывших, ни о предательствах. Мы говорили о глупых фильмах, о детских мечтах, о том, как Зайка, вероятно, была человеком в прошлой жизни. Мы засыпали под треск камина. Я на его плече, он с рукой на моей талии. И впервые за долгое время я спала без тревоги, потому что была в месте, где, наконец, стало тепло. И не только из-за огня. 6 месяцев спустя. Если бы мне кто-то полгода назад сказал, что я буду пить утренний кофе на балконе своей новой квартиры, без костылей, без мужа, но с планом по открытию собственной галереи, я бы, наверное, поперхнулась тем самым кофе и закатила глаза, сильно закатила бы. А сегодня я улыбалась. «Ты выглядишь как женщина, у которой есть план по захвату мира», сказал Руслан, когда я в очередной раз разложила перед ним листы с эскизами будущей галереи, презентации для инвесторов. Ну, хотя зачем, он же сам и есть инвестор. И длинным списком художников, которых хочу привлечь. Я выгляжу как женщина, которая счастлива. А это уже, поверь всем, планом план, фыркнула я. Больше никаких страшных происшествий в жизни. Развелась с Артемом, раз и навсегда на нем жирную точку поставила. «Все же это все Регина», начал он тогда, и я рассмеялась ему в лицо. «Ой, не начинай. Я говорила тебе, что она лицемерка. И я нисколько не удивлена тому, что ее беременность оказалась такой же настоящей, как и ее любовь к тебе. Фальшивкой». Он остался один. Где, с кем, как сейчас живет, не знаю. И не хочу знать. А тот подонок, что сбил меня и бросил в лесо. Нет, он не сел. Зато водительских прав он лишен навсегда. Я, конечно, была возмущена данному положению дела. Не хотел, чтобы его наказали по всей строгости. Посадили в тюрьму, но... «Поверь, Для него это огромная трагедия, Ира. Сказал Руслан, когда я психую швырнула подушку. Не в Руслан, я воспитанная. Это ничего. Я хотела, чтобы он пахал на лесоповале, вспоминая меня сбитую каждое утро, закричала я. Он усмехнулся. Ты же хотела, чтобы справедливость случилась. Она и случилась. Тюрьма не исправляет, она калечит. Что ж, только ради него я согласилась. Ведь, по сути, не окажись я тогда в лесу, меня бы Руслан не нашел, и кто знает, быть может, мы бы никогда так и не встретились. Руслан, он отдельная глава. Когда он рассказал мне о своем прошлом, поведал о своей боли, я не могла поверить, насколько похожа наша история. Я любил ее, тихо сказал он тогда. Она любила его, моего лучшего друга. Я забеременела от него. Ты ее простил? Пришлось. Прощение не ради нее, а чтобы внутри не сгнить, не разрушиться до основания. И как, помогло? С тобой, да. Теперь окончательно мое прошлое и моя боль позади. Вот что значит взрослый мужчина. Сломанный, но не озлобленный. Тот, кто не будет шпионить за тобой в социальных сетях, а будет строить тебе галерею. Мою собственную, настоящую. Галерею мечту. Если все получится, я назову один из залов твоим именем. Сказала я как-то вечером. Не надо. Лучше просто зал новой жизни. Слишком банально. Тогда зал, где Ира не терпит идиотов, предателей и прочей нечисти. Вот это другое дело. Я не знаю, что будет дальше, но впервые я живу полной жизнью. Ведь, оказывается, до встречи с Русланом я будто спала. Я больше не толкаю мужа вперед, не насаждаю ему свои идеи, мысли, не строю планы за двоих. И все время одна. Я женщина, которая нужна, которую полюбили. Я с человеком, который не требует доказательств моей любви. Он просто рядом. Как сказал он тогда, влюбился в меня с первого взгляда, точнее, с первого крика, когда я звала на помощь в том лесу. Иногда нужно дать людям уйти, чтобы освободить место для тех, кто останется, или для тех, кто должен прийти в твою жизнь, даже если ты весь в осколках. Не нужно бояться встряски и колоссальных перемен. Возможно, вас ждет настоящее счастье. Попробуйте довериться судьбе. Она точно знает, как для нас лучше».